Дорогие ребята, вы прослушали сказки разных народов мира. Наша студия выпускает сказки на компакт-дисках как для самых маленьких, так и для детей самого различного возраста, вплоть до старых детей. Заказать сказки можно в интернете на нашем сайте www.soundbook.ru. Мы всегда будем рады вашим отзывам и пожеланиям.